Вопрос о возникновении государства Русь до сих пор остается, пожалуй, одним из наиболее спорных в исторической науке. Летописные предания ведут его начало с факта призвания в Новгород на княжение варяжского князя Рюрика в 862 году. Становление древнерусского государства. У нас в гостях историки Антон Горский и Алексей Лаушкин. Здравствуйте. Антон Горский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до начала 19 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Древнерусская дружина», «Слово о полку Игореве и Задонщина» и «Москва и Орда». Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры 11-15 веков. Образование государства Русь, он является одним из наиболее спорных, и в работах разных авторов можем встретить очень разные подходы, скажем. Одни авторы пишут в образовании государства Русь как о процессе, шедшем в восточнославянском обществе, а другие под формированием Руси понимают в основном деятельность норманнов, то есть скандинавов, называемых на Руси варягами. Собственно, русские источники, повествующие о начале Руси, они достаточно поздние. Это начальное летописание, это конец XI, начало XII века. То есть они описывают события двух и более вековой давности, вот говоря о начале русской государственности. Есть сведения иностранных источников IX-X веков, но они, как правило, отрывочные, неполны, не всегда подтверждают то, что в наших источниках есть. И в этом, конечно, определенная сложность. Безусловно, династия русских князей, она действительно имела происхождение варяжское, то есть скандинавское. Ну, долгое время спорили, правда, историки, кто такие были летописные варяги, скандинавы или какой-то другой народ. Но, в общем, сейчас можно считать доказанным, что речь идет о скандинавах, норманнов, у которых как раз вот 9-10 века – это время так называемой эпохи викингов, когда совершали экспансию дружины норманнов на континентальные территории Европы. И действительно династия русских князей имеет скандинавское происхождение. Но важен вопрос, а что собой представляло славянское общество – вот тот момент, когда в нем появилась вот эта вот иноземная... Если, как применить термин государственности вот к тому, что было на территории Древней Руси? Обычный термин как по отношению восточных славянских общностей этого периода, ну вот известных по летописи, там поляне, древляне, словене, драговичи и так далее, в учебной литературе, да и в научной, это племена. И это сразу создает некую такую архаизацию. Первобытную картину. Да, да, представление некой такой первобытности, едва ли не дикости. А на самом деле племенной строй у славян был разрушен к этому времени, вот к 8-9 векам, в ходе их расселения по Европе, не только у восточных, но и у южных, и у западных славян. И вот эти образования, которые называют летопись, и не только летопись, и иностранные источники здесь подтверждают, сообщения летописные, они были уже не племенами, а территориально-политическими образованиями. Вот византийцы, то есть наиболее, представители наиболее развитого общества того времени, придумали даже такой технический термин для них – «славинии», от слова «славяне». И варяги, соответственно, включались вот в этот процесс, эти процессы, которые шли на восточных славян. А это были, конечно, процессы, которые вели к образованию государств. Но именно во множественном числе. То есть образовалось-то одно государство. Но при этом мы видим вот к IX веку на восточноевропейской равнине несколько центров потенциальных таких государств образования. И это вполне естественно, если вспомнить, что у южных и западных славян сложилось ведь по несколько государств, а не одно, как у восточных славян. А у нас одно единое государство сложилось. Вот здесь, конечно, и во многом это благодаря деятельности варягов, но не любых, которые приходили там и нанимались на службу киевским князьям, они нанимались там вплоть до эпохи Ярослава, до XI века, а именно вот той группировки, которая пришла с родоначальником династии Рюрика. И здесь некоторая загадка, значит, научная, собственно, имеет место. Почему? Потому что, собственно, не у славян, восточных в том числе, не у норманнов, в общем-то, не видно тенденций к тому, чтобы такого рода крупные, даже сверхкрупные государства, как Русь, образовывались. У норманнов, у самих еще не было сложившихся государств в Скандинавии. И туда, куда уходили викинги вот в ходе своих походов, это там Британия, Нормандия французская, Южная Италия и так далее, Ирландия, там они тоже своих государств вот не образовывали. Как бы. Не только крупных, но и вообще никаких. Поэтому вот некоторая загадка, почему вот эта группировка оказалась способна объединить очень большую территорию под своей властью. И есть версия, что это связано, может быть, с тем, что она до прихода вот в Восточную Европу пребывала некоторое время на территории империи франков, то есть наиболее развитого государства Западной Европы того времени. И таком... То есть речь идет о Рюрике и его окружении. Согласно летописям, Рюрик был главой варяжского военного отряда, по преданию призванного на Русь в 862 году древними восточнославянскими и угро-финскими племенами на княжение. Рюрик прибыл вместе с братьями Синиусом и Труваром, княжил в Ладоге, затем в Новгороде. По мнению исследователей, Рюрик правил в Новгороде по договору, заключенному с местной знатью, утвердивший, тем не менее, за собой право на сбор доходов. Рюрик – основатель династии Рюриковичей. Существует точка зрения, и она, думаю, все-таки наиболее вероятна, что Рюрик тождественен предводителю датских викингов Рюрику, который долгое время, почти 40 лет, служил франкским королям и императорам. И, соответственно, он и его окружение были, так сказать, знакомы с традициями достаточно развитого государства и могли в какой-то мере их с собой перенести. В этом случае мы видим обычное явление, как влияние более развитой цивилизации на соседнее общество, которое, собственно, было в истории всегда. Та же франкская государственность под влиянием во многом древнеримской складывалась, скажем, южнославянская государственность у южных славян под влиянием византийской, у западных славян под влиянием тех же франков и так далее. Да, вот здесь надо еще раз повторить, что сами норманны, или по-русски варяги, в это время не были носителями государственного опыта, поскольку ни в Норвегии, ни в Швеции государств не было. Это очень важно. Это очень важно. Это же преподносится вот в тех же стереотипах, о которых мы будем возвращаться, скорее всего, по ходу нашей беседы, то приходите и правьте нами, великая страна наша, но порядка в ней нет. Якобы вот этот новый порядок, который они привели, там уже сложился. А не совсем. Ну да. Да, там он не сложился. Но если это были варяги, прошедшие, так сказать, некоторую школу государственности, так скажем. Да, государственники, варяги-государственники. Тогда ситуация несколько иная. И можно, в общем-то, понять, почему они стали действовать по-другому. То есть варяги проникали на Русь и до Рюрика. Ну что они делали? Не на Русь, значит, еще не на Русь, а на восточноевропейскую равнину. Стремились контролировать участки отдельных речных торговых путей. А вот с приходом Рюрика и, значит, его преемников началось уже распространение власти всерьез на восточнославянские вот эти вот образования, так называемые Словинии. И в течение вот конца IX-X веков постепенно они переходят под власть киевских князей. То есть, конечно, надо точно уточнить, что это не был захват, это не была вооруженная экспедиция. Да, мы это должны говорить о том, что вот восточнославянское общество, не все, конечно, в целом, но по частям, по тем частям, которые первоначально и подчинились вот этой новой династии, вот это восточнославянское общество, оно было готово к такому направлению политического развития. И исследователи полагают, что летописная легенда о призвании Рюрика, она действительно излагает события, но более или менее правильно, в том смысле, что это было добровольное принятие власти. Исследователи находят в самой процедуре заключения вот этого ряда с Рюриком некие традиционные формы, юридические формы, характерные для древних славян, находят даже... Вот Валентин Лавренчанин находит некие архаические черты новгородского политического строя, который, по его мнению, восходит к этому договору. Вот этот момент договора, добровольности, призвания династии, новой династии, династии, которая была равноудалена, видимо, вот от очень всех тоже местных. Очень важно, что равноудаленность от местных центров группировок. Да, но на что я хотел бы обратить внимание, что если славяне призывают князя к себе, да, ну, там могли быть разные, конечно, детали в этой истории, значит, уже существует, так сказать, политическое место, существует должность, существует некая протогосударственная политическая система, в которой уже вот это место князя создано. Причем обратим внимание еще на один момент этого летописного рассказа, что Рюрика призывает не одно какое-то вот это славянское сообщество, это Словиния, и не два только славянских, а там еще есть и объединение финно-угорские. То есть речь идет о том, что вот степень взаимодействия политического между элитами вот этого северного региона была уж достаточно высока. Завершение формирования государственной территории, оно подкрепляется, конечно, таким актом, как крещение Руси. Если мы вот вернемся к тому периоду, о котором сейчас говорили, периоду начальному, периоду от Рюрика до конца X века, когда возникает на востоке Европы действительно государство со всеми его атрибутами, признаками, то мы должны говорить, что вот эта территория, она, конечно, объединяется династией. То есть в политическом смысле она объединяется. Собственно, государство — это и есть политическая система некой территории. Когда мы говорим о государстве, мы имеем в виду вот именно власть. Но из каких элементов складывалась эта территория? Вот эта страна, можно сказать, более точно. И насколько они были однородны, насколько они были гомогенны? Вот этот вопрос довольно сложный. И, скорее всего, мы имеем дело с пространством, населенным, конечно, родственными народами, родственными такими группами, но все-таки далеко не едиными. И даже если не брать вот периферию Балтскую и Финно-Угорскую, а на юге, видимо, Иранскую, взять только славян, которые осели здесь, в Восточной Европе, то мы должны увидеть лоскутное одеяло. Славяне же не приходят одной группой из откуда-то там, да, из Европы, из более западных регионов Европы. Миграционные волны следуют одна за другой с 6-го, ну, по крайней мере, по 9 век, может быть, и даже и после этого было какое-то перемещение славянского населения. И вот эти миграционные волны, они идут из разных концов славянского расселения, из территории современной, можно сказать, Польши, из более южных территорий. И вот эти волны, они встречают на своем пути разные туземные группы, немногочисленные, менее, может быть, многочисленные, чем славяне, но все-таки влиявшие на них. И в результате вот те славяне, о которых мы говорим, это не только политические объединения, там, протогосударственные объединения, но это и территории, которые, население которых отличается и по культурному укладу. Да, все они говорят на славянском вот этом языке. У них более-менее одинаковая система религиозная, более-менее одинаковый уклад жизни, но все-таки это не один народ, это не одна народность. И вот преодоление хотя бы определенное преодоление вот этой вот пестроты, даже славянских групп, населявших Восточную Европу, начинается, конечно, во многом благодаря, а может быть, исключительно благодаря возникновению государства. Вот, и большую роль в этом играет, играет христианизация страны. Князь традиционно считался главой не только политическим, значит, условно говоря, не только вождем, да, но и главой религиозного культа. Поэтому население воспринимало крещение, скорее всего, как очередную смену культа, на которую князь имеет право. Тот же Владимир сначала, собственно, пытался создать такой пантеон языческий. Богом, да, да, это известная история, да. Затем вот первым вот решил принять монотеистическую религию. Через несколько лет большинство населения, конечно, не осознавало кардинальных отличий христианства от язычества. В отношении Новгорода имеются данные о том, что там были столкновения вот по поводу крещения, но они в очень позднем содержатся источники, и не ясно, насколько они соответствуют действительности. В отношении других регионов, собственно, прямых данных нет. Есть, конечно, данные другого рода, что вот именно в конце X, начале XI века исчезают, в том числе насильственным путем, в ряде случаев путем разрушения, многие укрепленные поселения, вот городища, так называемые, в разных регионах восточного славянства. Но насколько это связано с крещением или именно с политическим подчинением той или иной территории, сказать очень сложно. Да, ну, надо говорить о том, что принятие христианства киевской знати, это, конечно, был акт, ну, сравнительно одномоментный, но христианизация страны, это был процесс длительный. Это было века. И, во-первых, надо указать на глубину этого процесса. Это была, без всякого сомнения, мировоззренческая революция, поскольку и представления о мире, представления о человеке, я уж не говорю о представлениях о Боге, радикально менялись. И вот то, что первые русские христиане, как Антон Анатольевич говорит, ну, простецы, поначалу могли не видеть разницы между язычеством и христианством, лишь говорит о том, что они еще не были христианами. И вот в таком культурном аспекте христианизация — это процесс, который, ну, по крайней мере, мы должны растягивать на 300 столетия. Вот к концу 13 века, даже в таких медвежьих углах Руси, в дальних районах Руси, исчезают языческие захоронения. А, надо сказать, образ погребального обряда — это очень значимый маркер истинной религиозности. Человек может притворяться христианином или язычником, но когда дело доходит до последних вот этих дел, до судьбы близкого человека в вечности, как правило, человек начинает действовать искренне. И вот только к концу 13 века, на дальней, правда, уже периферии Руси, исчезают признаки живого, а не такого вот уже маргинального языческого культа. В принципе, язычество, в общем, не обязательно мешает развитию государственности. Известен пример Литвы, которая более столетия была языческим государством, достаточно сильным. Вот. Но вот вторая половина X века, в это время, в общем, христианизация была веянием времени, что называется. То есть это вот такая волна шла христианизации в Центральной, Северной и Восточной Европе. То есть это в тех же скандинавских странах. Это Польша, Венгрия, около 1000 года. То есть христианизация, она давала возможность, ну, немножко так говоря, модернизированно войти вот в сообщество европейских цивилизованных народов. Поэтому, собственно говоря, вопрос о христианизации, он задолго до Владимира возникал. Значит, крестилась в Константинополе Ольга. У нее были планы и государственные, значит, акты крещения, как акта государственного, общегосударственного, но тогда не получилось из-за сопротивления языческой группировки во главе со Святославом ее сыном. То есть это было необходимо для того, чтобы укрепить положение молодого государства и на международной арене в том числе. Ну, кстати, вот рядом термины стоят государственность, христианизация, цивилизация. Вопрос о цивилизации довольно сложный. Здесь надо сначала договориться о терминах, ну, да, что мы имеем в виду цивилизации. Но вот если говорить о том, чему посвящена, так сказать, главная тема нашей передачи, о политической культуре, то в этом смысле, мне кажется, очень хорошо высказался Сергей Михайлович Соловьев, который сказал, что на политические нравы христианство действовало благодетельно. И мы действительно видим, что вот эти вот политические нравы, они, конечно, облагораживаются. И то, что у язычников было, ну, если не нормой, то, по крайней мере, допустимым, скажем, убийство соперника, уже вот в новое христианское время становится преступлением и осознается, в том числе и княжеским обществом в таком качестве. Вот. Ну, а если говорить о христианстве, как о христианстве и государственности, то тут вот о чем надо сказать. Ведь вот это лоскутное одеяло Восточной Европы, оно, конечно, стало сплачиваться не на уровне политическом, а на уровне, так сказать, этническом, еще до принятия христианства, без всякого сомнения. Во-первых, славяне осознавали свою общность языковую, что даже отразило само название славяне, люди слова, люди, которые понятно говорят. Мы не сомневаемся, что с появлением единой династии вот такой политический фактор в самосознании тоже начинает развиваться. И вот это государство и существование единой элиты, единой династии, все это ведет к некой унификации культурного уклада жителей Руси. Но все-таки именно христианство придает этому процессу перемешивания и унификации культурных разных вот частей страны очень сильный импульс. Во-первых, появление самой общерусской метрополии с ее единой системой, с ее сетью приходов, сетью монастырей, сетью епископских кафедр действует тут вот в этом направлении. Во-вторых, появление христианской культуры. Ведь христианская культура, она приходит на смену языческой культуры. И культура — это не только культура веры, это культура, это уклад жизни. Это отношение к между полами, это отношение к детям. Все, вот, собственно, вся ткань жизни, она начинает меняться на новую. И вот эта вот новая ткань, она, конечно, унифицирует пространство Руси. Ну и, наконец, если говорить опять о самосознании, мы видим, как вот с XI века постепенно у русских начинает формироваться ощущение, отношение, по крайней мере, у книжной элиты. Мы, к сожалению, о ней в основном и знаем, ее какой-то вот культурный облик можем себе представить, начинает формироваться представление, что христианство является важным этническим признаком. Христианством русские отличаются от язычников степей, вот это первое осознается, а степь или языческие соседи на севере — это большая часть русского пограничья. Ну и в XIII веке, вот в связи с глубоким расколом, который в это время происходит между папским Римом, между латинской частью Европы и православной частью Европы, вот эта картина начинает достраиваться. Русские книжники начинают представлять себя к концу XIII века таким островом правой веры. Христианство, православное, причем христианство, но слово православное в то время не очень употребляется, еще в обиходе, начинает осознаваться как важнейший признак этничности, признак народности. Что собой представляло государство в начале XII века? Мы обычно начну тут от терминов, обозначающих, собственно, его название. Обычно какие термины употребляются? Древнерусское государство или Киевская Русь? Да. Ну, понятно, что древнерусское государство — условный термин. сами люди того времени свое государство древним назвать не могли. Но Киевская Русь, название которой может так впечатление создать да, древнего, на самом деле тоже изобретение 19 века. Значит, как называлось государство? Было два, собственно, определения. Русь, то есть совпадающая с названием народа, и русская земля. То есть вообще слово «государство» в нынешнем значении тоже не было в то время. Мы его употребляем сплошь и рядом, конечно, потому что никуда от этого не деться, но оно на самом деле в 16 веке только закрепляет вот именно понятие близкое к современному. Земля. Государство, суверенное государство называлось землей. Так Русь или русская земля. Вот, кстати, в литературе очень часто можно встретить такие определения, как русы или руссы, вот множественное число. На самом деле такого не было, множественного числа. Была собирательная Русь, которым обозначался и народ в целом, и государство в целом, и отдельные группы людей, к нему принадлежащих. И единственное число от него русин. Русин. Естественно, столь крупное государство делилось на определенные, скажем так, территориальные единицы. Мы их, опять-таки, обычно называем княжествами. И княжество вроде кажется безупречно древним термином, производное от князь. А на самом деле оно появляется, понятие княжества, много позднее, к 15 только веку. А вот эти вот составные части государства Русь, русская земля, определялись в 11 веке как волости. Волости. Позже, с 14 века и вплоть до 20-го, понятие волости – это такая небольшая сельская, округ сельской местности. Да-да. А в 11 веке волость – это совсем другое. Это крупная территориальная единица со стольным городом, то есть городом, где есть княжеский стол, престол, то есть имеющая князя, управляемая князем. За этим самым князем, который являлся наместником киевского князя, представителем его рода, рода Рюриковича. Вот. Ну и, собственно, элиту общественную составляли в то время вот узкий слой князей, во-первых, и такой институт, как дружина, княжеская дружина. То есть это был не просто какой-то военный институт, военная сила князей, и даже не просто служилая знать, а это был институт, вхождение в который обуславливало принадлежность человека к элите в то время. То есть вхождение в общественную элиту было возможно только через вхождение дружинников. Это уже уровень, как сказали. Да, ну слово дружинник, кстати, не было. Там были, значит, было понятие дружина и разные термины. Верхушка дружины – бояре, низшие слои – отроки. Там позже появились детские, такой промежуточный слой между боярами и отроками. А вот причем извлекали свой доход, вот князь и дружина, из государственных податей. Их надо было еще собирать. Да, это сбор государственных податей, поземельная подать, дань, судебные штрафы, виры, и они распределялись князем между вот, членами. А чем брали? Что собирали? Здесь различные были единицы обложения. Это были и на первом этапе это меха. Часто были денежные единицы. В XI веке это уже, как правило, денежных единиц в гривнах измеряется. Вот обычной с крупной волости взималось 3000 гривен в год. Причем князь-наместник должен был 2000 отдать киевскому князю отправить, а 1000 распределял между своей дружиной, вот той, которая штучно ему подчинялась. Частное землевладение, крупное, еще развито было мало в это время. Только в XI веке вот появляются, ну, складывается княжеское собственное землевладение и бояр, а также в церкви начинают появляться собственные крупные земельные владения. Но главный доход знать извлекало именно из государственных повинностей. Есть ли возможность по каким-то поздним источникам представить себе отношение к верховной власти простого, обычного, там, подданного, данника? Это интересный вопрос, поскольку вот таких вот пашущих землю людей в государстве Русь было подавляющее большинство. Это была абсолютно доминирующая группа населения. То вот тут, я думаю, отношение оно могло быть в очень широком диапазоне. Где-нибудь в центре страны, где не было такой опасности от кочевников, думаю, что крестьянин мог вообще не думать о власти. Только знать, что вот раз в год ему надо сдать определенную сумму, и какой там князь, чем он занимается, какая у него внешнеполитическая программа, внутренняя политика. Эти мысли крестьянскую голову могли просто не посещать никогда. Для крестьян вооружили в пограничной зоне. Ситуация, конечно, была, у них в головах была другая, поскольку они понимали, что власть — это та сила, которая способна их оградить от кочевника. Возможно, та сила, которая время от времени мобилизует его, крестьянина, для этой борьбы там, в каком-то качестве. Вот есть предположение, что смерды, древнерусские смерды, выполняли вот такую военную функцию, будучи полукрестьянами, полувоинами, ну, таким очень дальним социальным, будучи очень дальним социальным провозвестием казачества. Да? И вот для этих людей государство представлялось силой иной. Но это, еще раз повторю, лишь наши досужие. Но, с другой стороны, вы упомянули, что платили деньги. Если платили деньги, значит, они должны были быть включены в процесс производства продукта, его продажи, реализации, точнее, получения каких-то вот, ну, там, гривен, и потом часть из них, там, больше, меньше, куда-то отдавать. То есть, вот, кроме всего прочего, это не были хутора, это какие-то вот, не были случайные люди, которые что-то пахали. Они бы должны были включены в этот процесс, значит, что собирать? Натуральный продукт. Ну, это тоже было, но, наверное, в меньших масштабах. Да, ну, иногда, конечно, выплачивался, видимо, денежный, просто натуральный эквивалент этих денежных сумм. Но я бы вот о другом хотел сказать, что население ощущало власть. Почему еще? Потому что князь был главой суда. Да, мы забываем, что часть подати это шло на содержание суда. И свободные, лично свободные люди, они имели право обращения в княжеский суд. В этом смысле князь не был абстракцией, а через своих представителей, конечно, сам он, естественно, судил только какие-то наиболее важные дела. Через своих представителей на местах эту княжескую власть вполне ее присутствие ощущалось. Ну, от более поздних эпох, начиная уже с 15 века, известные судебные грамоты, вот, связанные с великокняжеским судом. А так что, конечно... Да, но с другой стороны, все-таки, вот если говорить о людях, опять-таки, по самых простых, о крестьянах, то далеко не всякое судебное разбирательство, точнее, далеко не всякий казус, который требовал некого вмешательства внешнего, обязательно приводил его к княжескому суду, поскольку, как мы знаем, из русской правды община была в юридическом смысле довольно автономна. И многие проблемы, ну, такие мелкие, естественно, проблемы, не угрожавшие государству, разбирались на основе неписанного устного права, общинного, разбирались внутри общины, и государственная власть не стремилась непременно вот вмешаться в каждую, как вот сейчас современная любая государственная власть, она стремится к тому, чтобы проникнуть в любую пору общественную, уж тем более в те ее части, где речь идет о каких-то конфликтах. Вот то государство, оно таким не было. И да, горожанин или там какой-то человек, который занимался некой свободной профессией, купец, допустим, он, скорее всего, будет апеллировать к княжескому суду. Ну, а крестьянин, если у него сосед там курицу стащил, он, конечно, не пойдет, он разорится на этой тяжбе. Существует точка зрения, что в это время государство имело вообще форму общины, а князь был только приглашаемым как бы общиной чиновником, но она, в общем, источниками не подтверждается, поскольку источники свидетельствуют, что волость, вот как раз, то есть территория, на которой делилось государство, русская земля в начале XII века – это владение именно княжеское. То есть в источниках понятие «волость» сопрягается только именно с властью князя. Но, конечно, на низовом таком уровне общинная организация, то, что мы называем общинной организацией, она играла существенную роль. Сельская община именовалась вервью, и она, значит, объединяла определенное количество поселений. Поселения небольшие, как тогда были, как правило. Вот. И население городское тоже имело определенные формы объединения, хотя они, значит, вот их пределы не всегда можно четко установить по источникам. Здесь вот можно, наверное, сказать о тех переменах, которые в XII веке, собственно, происходят в государственном устройстве. Собственно говоря, мы как этот период называем, который начинается примерно с середины XII века? Ну, в дореволюционной историографии это термин был «удельный период» был. В советское время понятие такое было введено, как «феодальная раздробленность». Ну, понятно, что феодальная раздробленность – это условный термин. «Удельный период» – это понятие вроде включает в себя какое-то древнее такое понятие «удел». Да. На самом деле оно не такое древнее. Оно появляется, понятие «удел», только с XIV века. То есть никаких удельных княжеств для современников, для людей XII века не было в реальности. А что изменилось для современников в XII веке? Изменилось вот, что крупные волости начинают называться землями. То есть так, как назывались самостоятельные государства. Раньше была одна земля, русская земля, а теперь появляются земли. Суздальская, Черниговская, Новгородская, Полоцкая и ряд других. Это фактор, что они претендуют на самостоятельность. Да, то есть это осознание современниками их как самостоятельных государств, говоря современным языком. Причем большинство земель выделялись по династическому признаку. То есть в большинстве земель правила определенная ветвь рода Рюриковича, который разросся уже к XII веку значительно. Ну, скажем, в Суздальской земле, вот на территории которой мы с вами находимся, это потомки Юрия Долгорукова, он родоначальник династии. А в Черниговской земле это так называемые Ольговичи, потомки князя Олега Святославича. Но были исключения, а именно, это Новгородская земля. Вот там сложилась специфическая для той поры форма правления, где главную роль играло местное боярство, которое от княжеской дружинной организации уже отделилась к этому времени и присвоила себе право приглашать князей по своему усмотрению. Они приглашались, естественно, из разных земель. То могли из Суздаля пригласить, могли из Смоленской, Чернигова и так далее. И другое исключение, да, то есть здесь вот некая вот такая городская, можно говорить о некой городской общине, в которой, конечно, главную роль принадлежала боярам, которая была носителем государственности. Другое исключение – это Киевская земля. Здесь совсем другая ситуация. Киев сохранял значение номинальной столицы всей Руси. То есть фактически произошел распад на такие самостоятельные государства. Но формально некое единство продолжало осознаваться. И Киев, Киевская земля были его носителем. Соответственно, за Киев боролись князья, опять-таки, из разных земель, представители разных княжеских ветвей, и вплоть до Батыева нашествия он ни за какой династией не закрепился. Существует легенда, что Киев был основан тремя братьями – Кием, Щеком и Харивом, и их сестрой Лебедью. Киев был центром племени Полян, назван так в честь старшего брата. По археологическим исследованиям, первое городское поселение на территории Подола исторического района Киева появилось не ранее 80-х годов 9-го столетия. По преданию, князь Олег, завоевавший Киевское городище, в 882 году провозгласил: «Все будьте мате градом русским». С 9 века Киев – столица Киевской Руси. Расцвет города достиг в годы правления Владимира Святославовича и Ярослава Мудрого. В 1240 году Киев был взят и разорен татаро-монголами. Вот довольно распространено такое мнение, что уже во второй половине XII века, вот при Андрее Боголюбском, при Всеволоде Большое Гнездо, место Киева занимает Владимир на Клязьме вроде. Вот. И центр Руси политически переносится с юга на северо-восток Руси. А на самом деле, при всей значимости этих фигур и при всей силе Суздальской земли, вот во второй половине XII, начале XIII века, во-первых, она не была единственной сильнейшей на Руси, а только входила в число нескольких наиболее сильных, наряду с Черниговской, уже упомянутой, Смоленской и Волынской землями. И никакого такого переноса столицы, вот общерусской, из Киева во Владимир в это время не было. Он был, это изобретение уже московских книжников XVI века. Вот этот перенос, как бы, самодержавство, как тогда уже описалось, из Киева во Владимир. То есть вплоть до нашествия монголов и даже несколько десятилетий после этого Киев номинально считался главным центром всей Руси. Да, вот произошло как бы раздробление, да, то есть образовались центры влияния, центры силы, самостоятельные земли. А вот этот процесс роковой для русского государства, вот размежевание, в итоге послужил основой, ну, одним из причин, одной из причин, то, что монголо-татарское нашествие закончилось таким игом. Если не вдаваться в детали, можно сказать, что ну, почти все исследователи, наполняя этот тезис разными деталями, говорят о том, что этот процесс был естественным. И характерный не только для Руси, но и для Руси. Практически всей Европы. То есть вот представить себе, что Древняя Русь бы не распалась, можно, но это было бы удивительно, это был бы такой вот феномен исторический. Другой вопрос. Надо нам точно понять, что распалось, когда мы говорим о распаде Древней Руси. Распалась политическая система древнерусская. Политическая система с центром в Киеве, и то вот в номинальном смысле Киев так вот культурно признавался неким центром, и в политическом смысле был значим. Кто владел Киевом, то он был первый среди равных. Первый среди равных, он получал большие преимущества для своей земли, которую он держал другой рукой, или там рукой брата, рукой сына и так далее. Вот политическая система, она разрушилась. Но, когда мы говорим о государстве, нам нужно отделять вот это вот понятие государства от понятия страны. Страны как некая культурная общность. И вот значение государства Русь в том, что эта культурная общность успела сложиться. И на уровне народности древнерусской, которую мы хуже улавливаем, и на уровне целого ряда важных идей, культурных идей, политических идей, которые окончательно были сформулированы в XI веке, в начале XII века, вот в том числе и в русском летописании. То есть политическая система как бы сама по себе, а вот общность, культурная территория... общность продолжала существовать. Да. И вот идея единой Руси, единого пространства, причем сакрально обусловленного пространства, рожденное в XI веке, она существовала, идея. Если мы посмотрим на представление государства книжников, то мы вот тут увидим богатейшую картину, в отличие вот от отсутствия таковой, если мы посмотрим в лицо крестьянина, такого предполагаемого крестьянина. Книжники XI века сформулировали ряд важных тезисов о том, что, во-первых, это пространство есть единое пространство. Во-вторых, что страна это творение Божие. Творение Божие. Что страна была усыновлена Богом через крещение, что сыны русские стали наряду с другими народами, именно наряду вот такими вот богоизбранными людьми. И надо сказать, что вот если и были силы, которые противодействовали распаду, то это были как раз силы вот этой культурной идеи. В летописи мы видим довольно резкие замечания по поводу, если не распада страны, то, по крайней мере, действий князей, которые шли вразрез с идеей единства Руси. И вот интересно, что когда распад страны стал свершившимся историческим фактом, и, конечно, современники его осознали вот в этой политической плоскости, культурное единство Руси продолжило развиваться. И тут можно об этом долго рассуждать. Можно говорить и о каких-то объективных процессах, скажем. Археологи говорят о том, что унификация материальной культуры разных регионов Руси не остановилась после распада страны. То есть активное взаимодействие частей продолжилось. лингвисты говорят о том, что унификация разных наречий в разных концах страны тоже не остановилась с распадом страны. Если мы посмотрим, скажем, на историю древнерусского искусства, мы видим ту же самую картину. И можно здесь говорить о том, что при том, что в каждой земле или, ну, или во многих землях возникают некие свои особенности развития искусства, литературы, существуют и общие тенденции, и существуют какие-то общие импульсы. Вот, например, в конце XII века на западе Руси начали строить архитектор там, башнеобразный храм. Храм, ну, некой новой формы. Появилась свежая архитектурная идея. Так она тут же была подхвачена и на севере Руси, в Новгороде, в Пскове. Вот в Новгороде, это всем хорошо известная церковь Параскевы Пятницы на Торгу, и в Суздальской земле, и в Черниговской земле. Вот эта идея начала себя проявлять. Вот эта вот идея единства, культурного единства страны, она переживает монгольское нашествие, она вплетается в идеологию потом уже Москвы и становится московской доктриной. Московская доктрина, вот это вот объединение земель, восстановление как бы киевской державы, она, конечно, зиждется не только на неком историческом припоминании, но и на не умершей до конца идеи единства. Другой вопрос, мы не знаем, насколько глубоко вот эта идея проникла в общественные низы. То, что ее носителями были книжники, то, что ее в каком-то смысле понимали, разделяли князья, об этом можно говорить. Ну, дальше картина, как всегда, становится смутной. Ну, для обычного человека, как вы там сказали выше, он мог бы не знать, кто у него князь. Он там мог знать, какой земле он принадлежит, но для него, возможно, было даже не принципиально, кому ну, платить там, подать. Кстати, подать и дань тоже, это разные вещи. Одно дело это, он понимал, кому он это платит, а другое дело, приходили люди, собирали, уходили, и отдачи никакой не было. Главной фигурой, которая олицетворяла единство страны, был не только киевский князь, за которым, да, признавали некое старшинство и преимущество, но, безусловно... И право называться князем всея Руси, да, спорадически. Да, да, но и митрополит, который тоже постепенно вот усвоил за собой этот титул всея Руси. Обычно вот как-то негативно оценивается. Наступила раздробленность, было одно государство, распалось. Но, собственно говоря, ведь для того, чтобы образовались самостоятельные земли, чтобы волость стала осознавать себя как самостоятельно, земля должна в определенной мере произойти усиление этого региона. То есть это и увеличение населения, и рост городов, образование местной корпорации элиты, развитие торговли, ремесла. Можно было содержать собственную дружину, что же важно. Да, то есть это, в общем-то, как раз процесс вполне естественный. И объединение позднейшее уже в московскую эпоху, оно, конечно, совершенно на других началах происходило, чем это было вот в эпоху единого государство Русь с столицей в Киеве. Формирование нашей страны, вот мы тут праздновали 1020-летие крещения, и часто вот связывают вот, историю русской государственности вот именно от факта крещения. Хотя тоже вопрос спорный, но как-то вот привыкли к этому. Насколько вот в укреплении государства, в росте там, ну, скажем, ну, не правового самосознания, не национального самосознания, вообще речи там, собственно, не было. Такие термины невозможно было упоминать. Но, тем не менее, вот эта духовная составляющая жизни обычного человека, насколько она важна была? Самосознание и частное, и общественное, оно всегда многослойно. Да. Вот если мы посмотрим на повесть временных лет, мы там видим очень много этих слоев. Авторы осознают себя частью человечества, произошедшего от Адама и Евы, осознаю себя частью христианского мира, в который не так давно Русь вошла, и вошла вот так вот достойно, как работник 11-го часа, получивший наравне с другими. Да. Эта притча была любима нашими книжниками 11 века. Осознает себя как часть славянского мира, подчеркиваю, что есть некая вот славянская, вот это удивительно, надо сказать, для 11 века, такая этнографическая точность самоощущения. Осознает себя как часть ну, вот единой страны и осознает себя как некий потомок вот этих вот славяний. Да, там, и киевский патриотизм. Там, да, да, такая местечковая гордость по поводу того, что поляне, то есть вот жители Киевской округи лучше, чем другие. Вот. И в этом смысле мы, если передвигаемся вот из 11 в 12 век, века раздробности, мы видим такую же картину. В каких-то случаях наши книжники поднимаются на высоту осознания вот этого, как бы мы сейчас сказали, национального единства, хотя да, это словосочетание, ну, наверное, неприменимо, конечно, к 11 веку. И говорят о всей стране, о всей, да, вот, вот знаменитый есть такой памятник, слово «Погибели русской земли 13 века». Вот как будто сказочный орел, 13 век уже, все развалилось, парит над Русью и видит ее всю. Всю как... Да, русская земля как совокупность, да, всех. И у него болит сердце из-за беды, которая пришла на эту землю. И есть другой уровень такого осознания, когда книжник говорит о своей земле, о своем княжестве. Иногда принимает, когда-то цинично, когда-то искренне, сторону своего князя. Говорит, вот мой князь, он прав, тот не прав. Правда, и до известных пределов. Все-таки политический цинизм современного, вот, так сказать, масштаба для древнерусской политической даже литературы был неприемлем, не характерен. В третьем случае книжник не поднимается вот на этот, не на уровень своей земли. Он так рассуждает о чем-то, о своем, не делая обобщения. Поэтому очень сложно этот вопрос. И все люди были разные. Но то, что в известные моменты известные люди, даже после распада страны, после формирования вот этих вот разных земель с разными политическими укладами, могли вспоминать и вспоминали о том, что это не только в прошлом, но и в настоящем единое пространство Руси, это да, это факт. И это факт очень о многом говорящий сам по себе. К мифологии, да, которая распространяется, что пытаются или создается, или так формируется мнение о вот этом периоде русской истории как вот о феномене таком второстепенном, второсортном. То есть русская государственность по отношению к тем великим цивилизациям, тем мощным государствам, которые в это время были в Западной Европе, оно имеет вторичность такое. Хотя мы знаем, что вот браки, династические связи с византийскими императорами свидетельствуют о том, что, в общем, хотя Византия уже была на исходе, но, тем не менее, принцесс выдавали за русских князей, и фактов много достаточно. Ну, достаточно, немного, но достаточно. Вот, то есть, насколько, вот, полемизируя с этим мнением, что вот мы там какие-то второсортные, да, монгольское нашествие отбросило в развитии, да, это был ужасный период, но особенно с точки зрения духовной вряд ли можно говорить о какой-то вот отсталости. Да, разумеется. Ну и связи с Византией были династические не только в период упадка Византии, но и с 11 века, да, нет, с конца 10-го, собственно, с брака Владимира и царевны Анны. Но династические связи, они распространялись и на многие другие европейские страны. Очень много с германскими княжествами было матримониальных связей, со скандинавскими государствами, с западными славянами, с Венгрией. То есть, ну вот, даже единичный, правда, случай, но с Францией. Да, Анна королева, да. Франков, да. Так что в этом смысле, естественно, если можно говорить о том, что Русь домонгольский период была органичной частью, ну, немножко, опять-таки, применяя модернизирующий термин, европейской системы государств. Потом, конечно, ситуация несколько изменилась, потому что ядро государства нового, уже российского, складывалось на северо-востоке Руси в условиях зависимости от Орды, в условиях, когда западнее сформировалось Великое княжество Литовское, включившее ряд русских земель. Здесь связи, конечно, с европейскими странами вот, в этот период несколько ослабли. И в конце 15 века Россия, вот уже как крупное государство, появляется на международной арене. Ну вот, как бы это такое вторичное появление на европейской сцене. имело место. Хотя, скажем, с рядом стран, с теми же скандинавскими странами, через Новгород, связи, в общем, никогда не прорывались, и связи с Византией вплоть до ее падения также. Ну да, и здесь надо еще, наверное, сказать о том, что вообще вот такое культурно-цивилизационное сравнение разных стран, это дело не очень благородное, да. И то, что историки не очень любят. Но если мы посмотрим вот на этот период домонгольский, то мы увидим, ну, с одной стороны, конечно, Византию, да, а с другой стороны, вот весь этот европейский мир. И ясно, что отдельные европейские государства, включая Русь, они, ну, развивались более успешно, если испытывали большее влияние античной цивилизации, римское влияние, византийское влияние. Но все-таки даже вот Русь, которая вместе там со Скандинавией была где-то вроде бы на периферии вот этого пространства, уже граничила с степями кочевников, она, ей было чем похвастаться. Уровень городского населения, который мы знаем для монгольского времени, на Руси, ну, не имеет аналогов в других европейских странах. Процентное, в смысле? Ну да. Вот. Ну и грамотности, вот, что показывают берестяные грамоты. Да, вот я говорю, да, вот про грамотность. Да и та же самая Анна Ярославна, она, в отличие от своего мужа, была грамотна. Да. Генрих ставил крестик. Нет, ну а Владимир Мономахов ставил вообще произведение собственное. Кто из европейских правителей, может быть, сопоставлен? То есть вот всякая европейская страна, там 11-12 век, она могла чем-то похвастаться. Но Русь в этом ряду тоже очень была достойно представлена. Речь шла не только о культуре, вот, о грамотности, о книжности некоторых князей, но и о материальной, конечно, культуре. Где-то отставали, где-то кого-то опережали. Это был единый такой вот, да, единый континент варварских государств, которые двигались к... Что можно было сравнивать. И, кстати, вот эти сравнения очень не любят там некоторая часть, ну, скажем так, тех, кто интересуется историей, может быть, даже исторического сообщества, но это уже другой вопрос. Ну, и заканчивая нашу беседу, все-таки мы, подводя итог как бы главной темы, что да, процесс государственности занял большой исторический период, там, естественно, были и объективные вещи, но в итоге вот так получилось, так судьба распорядилась, так вот Господь дал нам ту историю, как Пушкин говорит, вот, которую мы, собственно, и любим, и другой у нас нет. И получилось, что именно вот так сложилось ядро страны, которая потом стала империей, потом стала тем великим государством, в котором мы, собственно, и сейчас живем. И вот, это вот, вот эти механизмы, которые мы пытались проанализировать, в общем, они заложили потом, а из них развивалось русское государство, русская империя, вот то, что русское царство, которое стало вот тем великим, я повторюсь, и мы этим гордимся, да, где мы, собственно, сейчас и живем. Слушайте, я хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор. Вот, тема была нелегкой, да, и требует такого вдумчивого отношения и реакции наших уважаемых зрителей, тех, кто сегодня был вместе с нами этот час. Но, надеюсь, мы смогли найти часть истины в течение подотчетного часа. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы, конечно же, встретиться ровно через неделю и опять продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.